Многие из нас уже встречались со спайрами в бою. Прочие видели отчеты и видеозаписи о том сражении. Все мы знаем, насколько страшный противник приближается сейчас к Иллиону. Но помните, что там внизу 3 миллиона человек, которые со страхом и надеждой вглядываются сейчас в небо. Это мы, их единственная надежда. Это наша сталь и наша плоть должны остановить приближающуюся смерть. Я надеюсь, что каждый из вас до конца выполнит свой долг. За Землю и человечество. Картинка пропала, сменившись надписью «Конец сообщения». Денис потряс головой, будто отгоняя наваждение. Голос Маккейна, требующий и яростный, все еще звучал в ушах, заставляя чаще биться сердце. Командующий был настоящим, истинным лидером, знающим, как воодушевить своих подчиненных. И, наверное, знал, как отправить их на смерть. Денис вновь мотнул головой, гоня непрошенные мысли. И тут, очень кстати для его душевного покоя, подали команду готовности к старту. После того, как дивизию пополнили пришедшими с земли такшипами, их живучего перевели во второй дивизион, так что очередь стартовать отстояла еще довольно долго. Денис ткнул в кнопку на экране, докладывая статус летному контролю. ТК-1926 к старту готов. Вика. Сегодня опять их дивизион вела она, как и в прошлый раз. Ответила Вика не сразу, видимо, заваленная докладами с остальных 47 такшипов. Денис улыбнулся, услышав ее нежный голос. «Вас поняла, 1926-й. Ожидайте команду на старт». Где-то в паре сотен метров от них командование дивизиона получало из штаба флота новые планы сражения. Схема взаимодействия, приоритетные цели, пути отхода – все то, без чего невозможно слаженные действия. Время на доработку планов у отцов-командиров пока было. 48 такшипов за одну минуту не запустить. Денис еще раз повторил про себя новый позывной – 2-3. Все эти перемещения и перетаскивания уже почти сложившегося коллектива были ему непонятны. Да, конечно, большие потери и необходимость равномерного распределения ветеранов, но вдруг он или кто-нибудь еще не узнает своего позывного. Да, компьютер подстрахует, продублирует команду. Но он станет дублировать через 1,5 секунды, когда программа поймет, что превышено среднее время реакции человека. Так что пока есть время, лучше еще раз напомнить себе, что он теперь 2-3. На своей командирской консоли он видел, как проходит вылет. Естественно, это была компьютерная графика. Трехмерная модель Авера, от которой сейчас один за другим отделялись корабли первого дивизиона. Денис вышел на внутренний канал связи. «Пилот готов?» Ольсен отозвался мгновенно, видимо, ожидая этого вопроса. «Готов, командир». «Помни, что таранный щит изменяет баланс». Голос Ольсена почти не изменился. Но Денис все равно почувствовал в нем легчайшие следы обиды и осекся. Болван. Вздумал учить пилота, прошедшего точно такую же подготовку. А у самого единственное преимущество – бой, где чудом удалось выжить. Чувствовать баланс корабля – это же азы пилотажа. Тот, кто еще не ощущает корабль собственной задницей, скорее всего, никогда не сможет нормально летать. Первый дивизион уже стартовал и теперь выстраивал боевой порядок в десятки километров от носителя. Ну вот, скоро их очередь. Ждать осталось недолго. В случае крайней необходимости все такшипы могли стартовать одновременно, брызнув в стороны за считанные секунды. Вот только Денис по доброй воле никогда бы не согласился на такой старт. Слишком велика была вероятность столкновения при малейшей неисправности техники или программного обеспечения. Так, уже стартовал такшип комдива. Денис с шумом выдохнул воздух. Скоро. В наушниках деловито заговорила Вика. ТК-1926, готовность. Денис улыбнулся, представляя ее, уже одетую в неуклюжий скафандр, сидящую перед большим голографическим дисплеем, где отображаются отметки всех контролируемых тактических кораблей. Но вслух он ограничился уставным. «Вас понял. Только полный придурок или экстремал будет флиртовать в прямом эфире с собственным полетным диспетчером. Для такого идиота даже у Димитрова наверняка не придумано достойного наказания. Отошел 2-2, плюнув коротким импульсом маневровых. Стал удаляться на безопасную для запуска маршевых дистанцию. Еще несколько секунд, и наступит их очередь. Да, точно. Приглушенный лязг отошедших захватов. И Вика, видимо, уже уставшая повторять одно и то же, скомандовала коротко и понятно. 2-3, старт. Денис больше для проформы продублировал. Старт! С импульсом новенький все-таки немного переборщил. Но не сильно, в пределах нормы. Возможно, Ольсон ожидал, что 40 дополнительных тонн таранного щита потребуют большей мощности двигателей. Денис подавил в себе инстинктивную тягу перехватить управление и в очередной раз напомнил себе, что он больше не пилот, а командир корабля. И у него теперь совершенно другие задачи. Он должен командовать. Денис пару секунд любовался, как уменьшается громадина Авера, успел заметить искорки маневровых двигателей 2-4 и хотел уже было выключить внешние камеры и полностью переключиться на синтезированную компьютером картинку. При космических скоростях от оптического диапазона мало толку, а носовой 40-сантиметровый телескоп сейчас был закрыт броней таранного щита. Но потом он увидел край планетарного диска, нежную смесь голубого океана и белых облаков, плавную линию терминатора, отделяющую ночь от дня, резкие скопления огоньков на ночной стороне, и рука, уже протянувшаяся к иконке, остановилась на полпути. Это было слишком красиво, и Денис решил, что закроет оптику внешних камер, лишь когда они начнут входить в атмосферу. А пока зрелище лежащего под ним мира завораживало и напоминало, зачем он здесь. Защитить эту красоту от беды предстоящего боя стоило будущих жертв. «Внимание, дивизии! Получаем боевое задание!» Денис мигом отвлекся от созерцания и переключил часть экрана на полученную схему действия. Делали ее явно наспех, даже почти без анимации объектов. Лишь простейшие перемещения с привязкой к временной шкале. Но перед тем, как начать ознакомление, следовало позаботиться о более неизменных делах. «Бэйн, траектории готовы?» «Да, командир». «Ольсон, выводи нас на указанное место в строю». «Понял». На сей раз маневр удался пилоту лучше. По крайней мере, рывок был умеренный, без зубодробительной резкости. Денис удовлетворенно моргнул и склонился над консолью. Он перемотал сообщение на начало и несколько секунд разбирался в мешанине отметок. Опыта командной работы катастрофически не хватало. Этому их практически не учили, не веря в то, что даже наспех подготовленные пилоты скоро станут цениться на вес золота. Наконец, уменьшив масштаб, он начал понимать. 6 дивизионов, по 3 с каждого носителя, группировались сейчас в непосредственной близости от флота. При таком масштабе вражеские корабли находились далеко за пределами экрана, отображаемые группой красных стрелок на краю. И что дальше? Он двинул ползунок вверх, и группа такшипов ринулась к планете, практически войдя в плотные слои атмосферы. Крупные корабли остались на своей 300-километровой орбите. По оценкам Дениса, они должны были выйти из-за горизонта несколько раньше такшипов с противоположной от них стороны планеты. И отвлечь сокрушительный огонь аспайров на себя. Он перемотал еще немного вперед и понял, зачем такшипы должны были вынырнуть из атмосферы и нанести удар в мягкое подбрюшье группировки. Одновременно с поверхности должны были стартовать такшипы, которым не хватило мест на носителях. Денис кивнул. Это была неплохая идея. Если аналитикам удалось предугадать место, откуда тем такшипам стартовать, то они получат небольшое преимущество по времени над теми 6 дивизионами, что прорывались на орбитальной скорости через атмосферу. Правда, если орбита аспайров окажется иной, так шипы планетарного базирования могут и опоздать к началу веселья. На этом анимация прерывалась. Спланировать ту мясорубку, что случится, когда флоты сблизятся на расстоянии считанных тысяч километров, не взялся бы ни один штаб. Насколько понимал Денис, сейчас сложилась воистину уникальная ситуация. Никогда прежде враждующие флоты не оказывались столь близко друг к другу. И плотность огня обещала быть просто убийственной. Он поежился, припомнив свой первый бой.